Глава 35. Ирия. Дьявол любит мелочи. Я люблю мелочи. Оставлять, выделять, наблюдать, делать выводы. Ну, допустим, Юра решил использовать маску. Совершенно бессмысленно, ведь встречались мы с ним без нее. Могли вообще разойтись сразу после сессии, так и не узнав друг друга в лицо. И все же он пришел без маски, потому что был уверен, в этом клубе его личность сохранят эффективно. Так зачем маска в приватном игровом номере? Рост и комплекция, да, похоже. Повезло кому-то. Хотя нет, Юрий был немного стройней, жилистей. Я специально выбирала из всех присланных мне анкет именно такого, потому что на практике жилистые, суховатые мальчики были выносливее всего. А тут красивая, хорошо прокачанная спина. С совершенно неповторимым узором родинок, который я, да, видела один раз, но выше моих сил вытереть это из памяти. А еще у Юрика были совсем другие джинсы, темно-серые, мешковатые, довольно бюджетной марки. Юрик – мальчик прижимистый, это по нему было сразу видно. Ровно как и то, что хорошей хозяйской руки ему не хватает, но доверяться кому попало он не согласится. Иные приоритеты. Эти джинсы на этой заднице стоили столько, сколько Юрик тратит на еду за пару недель. Не говоря уже о том, что я эту задницу слишком хорошо знаю, слишком долго на нее пялилась втихомолку. И опознать ее, только пока он закрывает за собой дверь, проще простого. Это не говоря уже о глазах. У Юры глаза были светлые, светло-голубые, и пусть в зале было темновато, но я помню цвет его радужек. Еще думала, хорошо, что большую часть вечера я буду видеть только его спину, и ничто не будет мешать мне представлять на месте Юры Верещагина. Кто знал, что представлять нет никакой необходимости? Глаза, что смотрят на меня сейчас снизу вверх, темные и так, а сейчас и вовсе будто отражающие ту тьму, что бушует в моей душе. Интересно, на что он рассчитывает? Что не узнаю? Или, может, рассчитывает, что узнаю и сжалюсь? Ха! Ха-ха-ха! Плеть тянет, ноет в моих пальцах, будто соскучившаяся без моего внимания конечность. Сейчас, малышка, еще пару секунд, и мы приступим. Я хочу насмотреться в мои любимые кобелиные глаза, в которых я сама же и отражаюсь. В углу хмыкает, удивляясь моей неторопливости, наша штатная вуайеристка, теоретически обязанная контролировать ход сессии, хотя, разумеется, она пришла сюда попялиться на порку. Ну да, ее удивление мне ясно. В отличие от него, она знакома с примерным ходом таких вот мероприятий. Эта комната и красный ошейник так-то не для тех, кто любит прелюдии. Здесь можно зафиксировать раба покрепче и браться сразу за разогрев. А можно и без разогрева, если готов это оплатить, разумеется. Но это знаю я, знает сучка, сидящая в угловом кресле, а он не знает ничего из этого. И это хорошо. Потому что с ним я не хочу что-то конкретное, я хочу все. Госпожа мастер здесь не для того, чтобы мне мешать, в конце концов. На этой дискотеке музыку ставлю я. Как он на меня смотрит. Если бы он смотрел так на кого-то другого, на другую госпожу, я бы задыхалась от желания выцарапать эти глаза. Я бы запретила ему вообще поднимать ресницы, чтобы вот такой его взгляд больше не доставался никому. Нет, он смотрит на меня. Просит, умоляет присвоить его себе поскорее. И как я могу отказать в такой просьбе? Все просто. Толчок носком сапога в грудь, и вот мой сладкий уже опрокинут на пол. Он дергается, приподнимается на локтях, но я реагирую мгновенно. Лежать? Опускаю ногу на голую грудь моего плохого мальчишки, прижимаю его к полу, попирая его, моего побежденного врага, наслаждаясь каждой секундой этой победы. «Ты не сбежишь от меня. Сегодня не сбежишь». А он смотрит на меня неотрывно, и в его глазах расцветают фейерверки. «Хотел этого, да, малыш?» Он редко моргает, пытаясь не отводить от меня глаз. Он тихонько сглатывает, потому что в его горле сухо. «Ты боишься меня, малыш?» «Да, и правильно». «Тебе, предательской душонке, что является ко мне, но подставляет щеки Эве, тебе нужно меня бояться». В конце концов, так больно, как мне делал ты, не делал даже чертов Ив. И только ты, мой проклятый наркотик, от пристрастия к которому я не могу излечиться, настолько, что в первый раз я согласна забрать себе нижнего после Эвелины, даже если эта дрянь тебя трахнула. Ты мой, раз уж ты явился. И я заставлю тебя определиться, заставлю от нее отказаться, только позже, чуточку позже. Я наклоняюсь, веду сложенной вдвое плетью по его скуле вниз от виска, прохожусь по подбородку, касаюсь губ. Вижу язык длинный, наглый, быстрый язык Верещагина, скользнувший по гибкой части плети. И этот же наглец облизывается от удовольствия, будто не плеть мою на вкус пробовал, а какой-то десерт от именитого кондитера. Ему сладко, паршивец, а? Но это ужасно заводит. Домина — это изначально внешний образ, не просто так. Мы позволяем себе надевать маски, менять роли. В этой скучной блузочке, застегнутой под горло, я твоя главная бухгалтерша, что таскается к тебе с отчетами 3 раза в неделю, и которую ты можешь разделывать на части за нарушение дресс-кода. А в ботфортах до бедра и кожаном корсете я та, кто заставит тебя облизывать мои каблуки». «Да, и ты сделаешь это с подлинным удовольствием. И пусть я могу швырнуть тебя на колени в чем угодно, даже стоя в одних трусах посреди полного людей ресторана, мне не нужна атрибутика для этого, но внешние детали – это тоже элемент игры. Я не люблю масок, это будто стирает с меня лицо. Когда я хочу, чтобы мужчина целовал мои ноги, я надеваю туфли». Когда я хочу, чтобы мужчина платил за место рядом со мной кровью, я надеваю их, сапоги на плоской подошве, купленные в магазине товаров для верховой езды. Ни в коем месте не сексуальные, но зато устойчивые, чтобы после широкого замаха не терять равновесие на этих шатких шпильках. У него красивые запястья. Такие, на которых в удовольствие затягивать кожаные петли стяжек, чтобы зафиксировать его между 2 столбиками. Спиной ко мне, на коленях, с опущенной вниз головой. Он готов. Какая сладкая картина, однако. Как оторвать глаза? Есть варианты ответа. Плеть практически пылает в моих нетерпеливых пальцах. Время пришло. Глубокий замах, и она летит вперед, вперед и вниз, к подставленной спине. Оставляет первый алый штрих и дарит мне первый судорожный вздох моего сладкого паршивца. Первый раз он ловит воздух ртом, пытаясь справиться с болью. Вот только кто сказал, что я хочу дать ему справиться? 2, 3, 4. Он почти захлебывается ощущениями после 3 последовательных резких ударов. «Больно, любовь моя? Мне тоже больно. Много-много раз. Из-за тебя». Возможно, именно сегодня мы будем квиты. Плеть не ремень. Эта боль резкая, горькая, сильная, и от нее кайфовать может не всякий мас. Я знаю, я через это проходила, пробовала, чтобы помнить, насколько же это великий дар подставить мне спину. Чтобы ценить каждую секунду этого принятия. И кто здесь сильнее, я или он, что надел ошейник и позволил мне сейчас себя не сдерживать? Он. Я знаю, и я схожу с ума от того, что делаю, с кем я это делаю. 11. На этом ударе я вырываю у него глухой стон, первый, судорожный. Он пытается задавить это, но в конце концов ничего такого в этом нет. Кричи, мой сладкий, кричи, дай понять, что я здесь стараюсь не зря. Боль не всегда для удовольствия маза, но есть slave space, удовольствие от служения. Я здесь. «Я с тобой. Я только твое чудовище. Тебе нравится? Ему нравится. Каждый стон отдается мне эхом, каждый удар в мой панцирь, от каждого по нему расползается все больше трещин. Что бы то ни было, он здесь, снова, снова кормит меня, снова принес себя в жертву моего голода. И этот вечер, он для меня, только для меня. Как тут откажешься?» 27. Мир шумит, и его терзает буря. 12 баллов шторма. Каждый взмах моей руки — порыв ветра, рвущий остатки сдерживающих меня цепей. Каждый его стон — дождь, что на нас налипло. И нет валюты дороже для этой цели. Мир становится чище. Ему правда это нужно? 35. Мир звенит всеми своими струнами, поет мне симфонию чужой боли этими глухими вскриками. Что он знает об этой комнате? Знает, что нет права на остановку? Нет? Впрочем, если он хорошо попросит, я его все-таки услышу, пощажу, наверное, если смогу очнуться. 39. Как так? Он обманул меня, а мне тепло. Он снова нарушил мои правила, а мне от этого даже проще. Я могу ни о чем не думать и пить его боль прямо сейчас, пока она еще не остыла. Он просто согласился на это сам, в голове начинает шуметь. «Ну же, попроси меня остановиться, малыш, я же для этого даю тебе эти долгие паузы». Нет, ни слова. Стоны, да, они уже отчаянные, глубокие, несдержанные, но ни слова. Он даже не пытается меня остановить. Кажется, да, все это ему тоже нужно. Как в это поверить? 42. Тишина опутывает меня все больше, тьма вокруг гудит все глуше, все спокойнее. Я уже ничего не вижу, кроме спины, на которой нет живого места, и даже крики слышу, будто сквозь вату. У хмеля, что кипит в моей крови, ужасно сильный градус. 43. Стоп! Цепкая рука наблюдательницы хватает меня за запястье, еще до того, как рука снова пошла в замах. Он в отключке, стоп! Стоп. Время брать себя в руки. Я будто выныриваю после того, как опустилась до дна. Как же легко дышится. Мир вокруг. Он еще здесь, да, стоит себе, никуда не ушел. Подходящий момент, чтобы взять и прийти в себя. Раньше было бы хуже, а сейчас я выложилась. Выплеснула все, что могла, и в душе осталась только тишина и пустота. Давно он в отключке. Выравнивая дыхание, уточняю я. Два удара как не реагирует. И ты остановила меня только сейчас? Убила бы. Первый мой шаг к нему. К нему с его истерзанной спиной. К нему, почти не дышащему после всего перенесенного. Господи, ну и картина. Взгляд не двигается, дыхание слабое, тело обмякло и висит на ремнях. Болевой шок. Господи, ну какой же дурной, а? Ну насколько же жертвенный дурной мальчишка? Пусть дурной, пусть гад редкостный, но только мой. Чёрта с два я соглашусь поделиться им с какой-нибудь Эвой, Олей или даже Наташей. Хотя посмотрим. Может, после настолько близкого знакомства со мной сам сбежит, имеет право. Ну а если нет? Я распускаю петлю ремня на одном запястье, наша кураторша тянется ко второму. «Я сама справлюсь», — холодно замечаю я. «Лучше достань лед и полотенце». Теоретически, я не должна отказываться от помощи сейчас. Я еще сама не совсем в адеквате. В голове гудит отступающий, притихающий дом Space, и голова немного кружится от этой эйфории. Но я не хочу, чтобы к нему прикасались другие пальцы. Ослабляя вторую петлю, я осторожно подставляюсь под Антона, помогая упасть именно на меня. Подхватываю под руки, утыкаюсь носом во влажную соленую шею. «Вкусный мой! Как от тебя оторваться, скажешь?» Комната спланирована так, что сделай два шага назад и окажешься у самой кровати. Не так и сложно преодолеть это короткое расстояние и сгрузить на темное покрывало расслабленное мужское тело. Я успокаиваюсь, щупая пульс, будто с каждым толчком сердца в мои пальцы мне становится яснее, что делать дальше. Вторая рука моя ведет по его спине, стирая кровавый потек, а они на самом деле есть, и немало. Кровь с ладони я слизываю, не инстинктивно, совершенно осознанно. Изысканный у него вкус. Давно я не пробовала чужую боль вот так. Ну вот как, скажите, прикасаться к крови наглухо женатого Проши? Это обычно слишком личный жест, интимный, пересекающий незримую черту, обозначая, что мой саб значит для меня безумно много. Антон значит. Он значит столько, что мне даже страшно это осознавать. И явившись ко мне сегодня, он меня просто приговорил. По крайней мере, больше врать самой себе у меня вряд ли получится. Все. Он позволил мне все. А что могу предложить ему взамен я?